навеяна автору реальными событиями, не без исключения фантазии. Блиц-рассказы. Неожиданное соседство. На подоконнике стояли рядом в разных вазах три розы чайные и пять отборных ярко-желтых георгинов. Она слегка склонилась и случайно своими листьями к его листам прильнула очень нежно. В тот миг отчетливо, бесповоротно каждый понял, что их теперь навеки стало двое. Ему понравилось ее прикосновение. Оно ему о многом рассказало, что родилась она в саду под ясным небом, где пели птицы ей, и дождик омывал ее, проказник. Там солнце ласково и весело светило, и ею до заката любовалась. А Георгин с ней поделился тем, что рос в теплице, не ведал ни дождя, ни ветра, неба не видал, не слышал птичьих песен, что с солнцем познакомился лишь нынче, когда она ему о нем любезно рассказала. На подоконнике, друг к другу прислонившись, они так и стояли в разных вазах, безмерно наслаждаясь обоюдно своим нежданным, удивительным соседством. Он был ей бесконечно благодарен за то, что мир ему неведомый открыла. Она на лепестки его большие доверчиво свою красивую головку положила. И было им обоим так чудесно, что, представляя их, не удержаться никому от умиления.